У крыльца стояло несколько повозок и саней, запряженных гусем. Двор и улицы были полны народу. Не только сошлись свои крестьяне и крестьянки, от старого и до малого, но и окольные деревни собрались проститься с моим дедушкой, который был всеми уважаем и любим как отец. Много лет спустя я слыхал, как соседняя мордва иначе не называла его, как отца наша. Когда все было готово, и все пошли прощаться с покойником, то в зале поднялся вой, громко раздававшийся по всему дому. Я чувствовал сильное волнение, но уже не от страха, а от темного понимания важности события, жалости к бедному дедушке и грусти, что я никогда его не увижу. Двери в доме были везде настежь, везде сделала стужа. И мать приказала Параше не водить сестрицу прощаться с дедушкой, хотя она плакала и просилась. Итак, мы только трое остались в бабушкиной теплой горнице. Вдруг поднялся глухой шум и топот множества ног в зале, с которым вместе двигался плач и вой. Все это прошло мимо нас, и вскоре я увидел, что с крыльца, как будто на головах людей, спустился деревянный гроб. Потом, когда тесная толпа раздвинулась, я разглядел, что гроб несли мой отец, двое дядей и старик Петр Федоров, которого самого вели под руки. Бабушку также вели сначала, но скоро посадили в сани, а тетушки и маменька шли пешком. Многие, стоявшие во дворе, кланялись в землю. Медленно двигаясь, толпа вышла на улицу, вытянулась во всю ее длину и, наконец, скрылась из моих глаз. Стоя на стуле и смотря в окошко, я плакал от глубины души, исполненный искреннего чувства любви и умиления к моему дедушке, так горячо любимому всеми. На одно мгновение мне захотелось даже еще раз его увидеть и поцеловать исхудалую его руку. Мы сидели в бабушкиной горнице и грустно молчали. После шума и движения в доме наступила мертвая тишина. Вдруг подъехали к крыльцу сани. С них сошла мать и две наши двоюродные сестры. Я вскрикнул от радости. Я думал, что все уехали в Неклюдово за 20 верст. Вслед за приездом матери повалили толпы возвращающегося народа. Мать проводила дедушку до околицы. Там поставили гроб на сани, а все провожавшие сели в повозки. Мы ушли в свою угольную комнату. Мать, расстроенная душевно, потому что очень любила покойного дедушку, и очень утомленная, пролежала почти целый день, не занимаясь с нами. Двоюродные сестрицы оставались у нас в комнате, и мы с ними очень разговорились, и очень дружелюбно. Впрочем, говорили почти все они, и тут я узнал много такого, о чем прежде не имел понятия, и что даже считал невозможным. Я узнал, например, что они очень мало любят, а только боятся своих родителей, что они беспрестанно лгут и обманывают их. Я принялся было осуждать своих сестриц, доказывать, как это дурно, и учить их, как надобно поступать добрым детям. Я говорил все то, что знал из книг, еще более из собственной моей жизни, но сестрицы меня или не понимали, или смеялись надо мной, или утверждали, что у них тятенька и маменька совсем не такие, как у меня. Поздно вечером воротился отец. Бабушка с тетушками осталась ночевать в Неклюдове у родных своих племянниц. Мой отец прямо с похорон, не заходя в дом, как его о том не просили, уехал к нам. Он целый день ничего не ел и ужасно устал, потому что много шел пешком за гробом дедушки. Эту ночь я спал уже на особой кроватке вместе с сестрицей. Я вечером опять почувствовал страх, но скрыл его. Мать положила бы спать меня с собою, а для нее это было беспокойно. К тому же она спала, когда я ложился. Долго не мог я заснуть. Вид колыхающегося гроба и чего-то в нем лежащего, медленно двигающегося на плечах толпы народа, не отходил от меня и далеко прогонял сон. Наконец, после многих усилий, я кое-как заснул, слава Богу, и проснулся позже всех. К обеду приехали бабушка, тетушки и дяди.